Дамаск. За день до того, как началось разрушение Израиля, Джулия с Сэмом в торопях собирали вещи, пока водитель из Убера по имени Мохаммед не решил выставить им однозвездочный рейтинг, заклеймив как нехаляльных пассажиров. Джейкоб собирал Бенджи, одетого пиратом, на день к бабушке. «Ничего не забыл?» — спросила Сэма Джулия. «Нет», — ответил он, не в силах совершить геркулесово усилие, чтобы скрыть беспричинное раздражение. «Не неткой маме», — вмешался Джейкоб ради Джулии и ради себя. «В последние две недели они не вели себя как партнеры. Не от бессердечия, а просто от отсутствия необходимости делать что-то вместе. Выдавались моменты, обычно вызванные их удивленным осмыслением каких-то слов или поступков кого-то из детей, когда возникало чувство, что Джейкоб с Джулией снова в одной команде. В день, когда умер Оливер Сакс, Джейкоб немного рассказал о жизни своего кумира, описал круг его интересов, упомянул его тайную гомосексуальность и то, как он использовал леводопу. Примечание. Леводопа — лекарство от паркинсонизма. Конец примечания. Для лечения кататонического ступора. И что, пожалуй, самый интересный и востребованный человек последней половины столетия, больше 30 лет соблюдал целибат. «Целибат?» — спросил Макс. «То есть не занимался сексом?» «И что?» «То, что он всячески стремился воспринять все, что предлагает мир, но не хотел или не мог отдавать себя другим». «Может, он был импотентом?» — предположила Джулия. «Нет», — ответил Джейкоб. «Чувствую, как раскрывается рана. Он просто... или просто терпел». «Я целибат», — сказал Бенджи. «Ты?» — переспросил Сэм. «Ты Уилт Чемберлен». «Я не он. И я не всовывал пенис в вагину другого человека». Такой спор о целибате казался забавным. Упоминание вагины другого человека казалось забавным. Но Бенджи каждые 5 минут... отмачивал что-нибудь, еще смешнее, еще заумнее. Это не было похоже на метафору или на нечаянную мудрость, не задевало никаких обнаженных нервов. Но в первый раз после находки телефона это заставило Джулию встретиться глазами с Джейкобом. И в эту секунду он понял, что они смогут все исправить. Но пока чувство локтя между ними еще не возникло. «А что я сказал?» — не понял Сэм. «Все дело в том, как ты это сказал», — ответил Джейкоб. «Как я сказал? Что я там такого сказал?» «Ва-о-та-ук», — тут же передразнил Джейкоб Сэма. «Я могу вести свою партию в разговоре с сыном», — сказала Джулия Джейкобу и спросила Сэма. «Щетку зубную не забыл?» «Конечно, он взял щетку», — вставил Джейкоб, слегка сменив регистр лояльности. «Черт!» — Сэм бросился вверх по лестнице. «Он хотел, чтобы ты был с ним», — сказала Джулия. «Нет, сомневаюсь, что так». Она подхватила Бенджи. «Я буду скучать о тебе, мой мужичок. Оппи говорит, что у него дома мне можно... говорить плохие слова». «У него в доме свои правила», — сказал Джейкоб. «Ну нет», — вмешалась Джулия. «Срать или пенис?» «Пенис — это неплохое слово», — сказал Джейкоб. «Сомневаюсь, что слушать такие слова от тебя понравится Опи». Опи сказал, это до лампочки. «Ты что-то недослышал». Он сказал, «Оми... нам до лампочки». «Он пошутил», — сказал Джейкоб. «Мудак — плохое слово». Сэм сбежал по ступенькам с зубной щеткой в руке. «Парадные туфли?» — — спросила Джулия. «Бля!» «Бля тоже», — сказал Бенджи. Сэм сбежал обратно к себе. «Может, дать ему побольше свободы?» — предложил Джейкоб в форме вопроса, нарочито адресованного коллективному разуму. «Я, кажется, его не прессую». «Ты, конечно, нет. Я просто к тому, что роль плохого полицейского в поездке мог бы взять на себя Марк, если понадобится». «Надеюсь, не понадобится». 40 половозрелых подростков на выезде. Я бы не назвала Сэма половозрелым подростком». «Половозрелым?» — спросил Бенджи. «Я рад, что там будет Марк», — сказал Джейкоб. «Знаешь, ты, наверное, и не помнишь, но ты кое-что о нем сказала пару недель назад в контексте... Я помню. Мы много всего наговорили. Много. Просто хотел это сказать. Не очень поняла, что ты сейчас сказал. Вот это. У тебя есть возможность узнать его немного получше», — сказала Джулия без перехода. «Макса? А то так и отсидитесь в своих отдельных мирах. У меня нет мира, так что такой проблемы не возникнет. Будет весело встречать завтра израильтян. Да ну! Вы с Максом будете отрядом Америка». Спустился Макс. «Зачем вы про меня говорите?» «Мы не говорим про тебя», — сказал Джейкоб. «Я говорила папе, что вам с ним надо постараться найти, чем заняться вместе, пока все в разъездах». Звякнул звонок. «Мои пришли», — сказал Джейкоб. «Вместе, вместе?» — шепотом спросил у Джулии Макс. Джейкоб отворил дверь. Бенджи вывернулся из рук Джули и бросился к Деборе. «Оми!» «Привет, Оми!» — сказал Макс. «А у меня Эбола?» — спросил Ирф. «Эбола?» «Привет, Опи!» «Клевый костюм Моше Даяна!» «Я пират!» Ирф склонился до уровня Бенджи и, наверное, великолепно. Если бы кто-то знал, с чем сравнить, изобразил голос Моше Даяна. «Сирийцы скоро убедятся, что дорога из Дамаска в Иерусалим ведет еще из Иерусалима в Дамаск. Р-р-р-р. «Я написала его распорядок», — сказала Джулия Деборе, и собрала сумку с кое-какой едой. «Я за свою жизнь приготовила 1-2 миллиона обедов». «Знаю», — сказала Джулия, стараясь ответить взаимностью на явную симпатию Деборы. «Просто хотела все сделать, чтобы вам было легче». «У меня холодильник забит всякой мороженой снедью», — сказала Дебора Бенджи. «Вегетарианским беконом?» «Угу». «Бля, Бенджи». Сэм сбежал по лестнице с туфлями в руках, замер, воскликнул «Черт побери» и опять развернулся. «Выражение», — одернула сына Джулия. «Папа говорит, плохих слов не бывает». «Я сказал, их иногда плохо употребляют, так и было». «Полуночничаем сегодня?» — спросил Ирф у Бенджи. «Не знаю». «Не слишком», — сказала Джулия Деборе. «А завтра мы встречаем израильтян?» «Я свожу его в зоопарк», — сказала Дебора. «Помнишь?» Ирф взялся за телефон. «Сири, я помню, что говорит эта женщина». Сэм сбежал по ступеням с ремнем в руках. «Привет, парень!» — окликнул его Ирф. «Привет, Опи!» «Привет, Оми!» «С твоей небывалой речью все тип-топ?» «Я ее не писал». «Знаешь, а я ездил сопровождающим с классом твоего отца на конференцию «Модель ООН». «Нет, не ездил», — вмешался Джейкоб. «Конечно, ездил». «Поверь, не ездил». «А правда», — согласился Ирф, подмигивая Сэму, Это я просто вспомнил, как возил тебя в настоящую ООН. И затем шлепай себя по руке. Ужасный отец. Ты меня там забыл. Очевидно, не насовсем. Я обращаюсь к Сэму. Готов всем им там вставить? Наверное. Помни, если там будет делегат от так называемой Палестины, ты объяснишь, что к чему. Встанешь и выйдешь за дверь. Ты меня слышишь? «Бей словом, голосуй ногами!» «Мы представляем Микронезию!» «Сири, что такое Микронезия?» «И мы, понимаешь, обсуждаем резолюции и урегулируем всякие кризисы, которые они придумывают». «Они арабы?» «Организаторы». «Он знает, что делает, пап». «Три длинных гудка». За ними 9 отрывистых частых. Шеварим Теруа. Примечание. Шеварим Теруа. Название отрывистых звуков, извлекаемых из ритуального рога шафара. Конец примечания. «Мохаммед теряет терпение», — сказала Джулия. «Оно никогда не было его сильной чертой», — добавил Ирф. «Мы тоже поедем», — сказала Дебора. «У нас запланирован большой день. Сказки, поделки, гуляния на природе. Поедание фруктового желе. Хохот Чарли Роузом. Аргус, пошли», — позвал Джейкоб. «Я бы женился на фруктовом желе». «Мы едем к ветеринару», — объяснил Деборе Макс. «Все нормально», — успокоил всех Джейкоб, хотя никто и не волновался. «Кроме того, что он по 2 раза в день кладет в доме», — добавил Макс. «Он старый, это в порядке вещей». «А прадедушка кладет в доме 2 раза в день?» — спросил Бенджи. В наступившей тишине каждый мысленно признал, что, поскольку они стали посещать Исаака довольно редко, совершенно нельзя исключать вероятности, что он кладет в доме 2 раза в день. «А что, не все кладут в доме 2 раза в день?» — спросил Бенджи. «Твой брат имел в виду в доме, но не в туалете». «У него калоприемник», — сказал Ирф. «Какашки всегда с собой». «Что за приемник?» — спросил Бенджи. Джейкоб, откашлившись, начал. «Кишечник у прадедушки». «Как у собак пакет для дерьма», — пояснил Ирф. «Но зачем? Он что ли хочет его потом съесть?» — не понял Бенджи. «Может, кто-то проведает его, пока нас не будет», — предложила Джулия. «Вы даже могли бы заехать с израильтянами по дороге из аэропорта». «Я так и собирался сделать», — соврал Джейкоб. Мохаммед затрубил вновь, на сей раз протяжно. Все поспешили за дверь как один — Дебора, Ирф и Бенджи к марионеточному Пиноккио в парке Глен-Эхо, Джулия с Сэмом на школьный автобус, Джейкоб, Макс и Аргус к ветеринару. Джулия обняла Макса и Бенджи, но не обняла Джейкоба, сказав: «Не забудь, что...» «Поезжайте», — ответил Джейкоб, — «развлекитесь». «Добейтесь мира во всем мире». «Прочного мира», — поправила Джулия. Слова сами выстроились в фразу. «И передай Максу от меня привет. Серьезно. Не начинай, ладно?» «Ты слышишь что-то, чего я не говорю?» «Сухое до скорого». Спускаясь с крыльца, Бенджи крикнул: «А если я не буду по вам скучать?» «Тогда можешь позвонить нам», — сказал Джейкоб. «Мой телефон всегда включен, и я в любой момент смогу быстро приехать». «Я сказал, если не буду скучать». «И что? Это нормально?» «Конечно, нормально», — сказала Джулия, целуя Бенджи на прощание. «Я буду очень рада, если... ты так развеселишься, что о нас и не вспомнишь». Джейкоб спустился с крыльца, чтобы уж совсем на прощание поцеловать Бенджи еще раз. «Да и все равно», — сказал он, — «скучать по нам ты будешь». И тут в первый раз в жизни Бенджи решил не говорить, о чем он думает.